«Вы намекаете?» Судя по голосу, вены на шее аббата раздулись, он задыхался. «Не надо превратно толковать мои слова», — отвечал Вильгельм, хотя вполне вероятно, что он действительно попробовал намекнуть. «Я только говорю, существует некий человек, который знает сам, но не хочет допустить, чтобы знал кто-нибудь еще. Вы последний знающий. Следовательно, вы можете стать первой новой жертвой, если только не расскажете мне и немедленно все, что вам известно о запрещенной книге. И самое главное, скажите, кто из живущих здесь, в монастыре, может знать о библиотеке столько же, сколько вы, или даже больше? Кто это?» «Холодно тут», — сказал аббат. «Выйдем». Я стремительно отскочил от двери и дождался их, стоя на верхней ступеньке, идущей вниз лестницы. Аббат увидел меня и улыбнулся. «Каких ужасов должно быть! Наслушался этот монашек за последние дни. Ничего, мальчик, не давай себя запугать. Поверь, тут напридумано больше козней, чем есть на самом деле». Он повел рукой и подставил дневному свету восхитительное кольцо, носимое на безымянном пальце. Признак его высокой должности. Кольцо просияло всем великолепием своих каменьев. «Знаешь эту драгоценность?» — сказал аббат. «Это символ моей власти, но и моей тягости. Это не просто украшение. Это восхитительная антология тех божественных слов, коих я хранитель». Он прикоснулся пальцами к камню, вернее, к ликующему многообразию камней, из которых составлялся его перстень. «Венец человеческого искусства и природной щедрости». «Вот аметист», — сказал он, — «это зерцало смирения. Он напоминает нам о благородстве и кротости святого Матфея. Вот халцедон, эмблема милосердия, символ великодушия Иосифа и святого Иакова Старшего. Вот яспис, обозначающий веру, связанный с именем святого Петра. Сардоникс, знак мученичества, напоминающий о святом Варфоломее. Вот сапфир, надежда и созерцание, камень святого Андрея и святого Павла. И берилл, вероучение, долготерпение и знание, добродетели святого Фомы. Сколь упоителен язык камней, — продолжал он, углубленный в мистическую думу, — который традиционные толковники восприняли от наперстника Ааронова и от описания Иерусалима Небесного в книге апостола. С другой стороны, стены Сиона были вымощены теми же каменями, которые украшали нарамник Моисеева брата, кроме только карбункула, агата и оникса. В Исходе они указываются, а в Апокалипсисе заменены халцедоном, сардониксом, хризопрасом и гиацинтом». Вильгельм попытался было открыть рот, но аббат предостерегающе поднял руку и продолжал говорить сам. «Помню, в одном литаналии все камни были описаны и соотнесены в превосходнейших стихах с добродетелями Пречистой Девы. Разбиралось обручальное кольцо Девы Марии как род символической поэмы, отображающей надмирные истины, явленные в языке драгоценных камней, украшавших это кольцо. Яспис символизировал веру, халцедон — любовь, изумруд — чистоту, сардоникс благодушия девственной жизни, рубин, кровоточащее сердце на Голгофском кресте, хризолит с его многокрасочным сиянием напоминал о неизъяснимом многообразии Марийных чудес, гиацинт о милосердии, аметист с его смешанными розово-голубыми бликами о любви к Господу.